Глава вторая. Марион поднялась по улице Монтаргей, нагруженная магазинными пакетами, и, наконец, остановилась у своего дома. Набрала код и толкнула плечом входную дверь. Коридор освещался единственной тусклой лампочкой. Обшарпанные стены, паутина под потолком, коричневые почтовые ящики, забитые смятыми рекламными проспектами. Она миновала коридор, вышла во внутренний дворик, покрытый каменными плитами. Истинное бедствие для каблуков. Добралась до лестничной площадки и поднялась на второй этаж. Затем поставила пакеты на пол и сунула руку в портфель, пытаясь отыскать ключи. Соседи опять ссорились. Слышался звон битой посуды. Все как всегда. Марион вошла в квартиру, поставила пакеты в небольшой шкафчик для продуктов и закрыла дверь. Общая площадь ее студии составляла не больше 28 квадратных метров, но в свое время Марион подпала под обаяние этой квартирки. Беленые звездкой стены, старые деревянные балки под потолком, старинная плитка на полу. В отведенном под кухню уголке располагались изящная деревянная стойка и два табурета. Она добавила сюда несколько предметов меблировки, цветы, ковер и книги, десятки и сотни книг. Английская и американская литература, учебники по медицине, романы в узорчатых обложках, приобретенные у букинистов, и даже ксерокопии факультетских методичек. Подошел кот и потерся об ее ногу. Марион сняла плащ, шарф и повесила их на уже перегруженную вешалку. Затем поставила кастрюлю с водой на газовую плиту. Кот снова свернулся в клубок на сборнике французских стихов. Марион вошла в ванную. Медленно и аккуратно стерла макияж при мягком свете ламп, окружавших зеркало. Потом собрала волосы в узел и несколько минут пристально разглядывала свое отражение. Она уже была не молода, но еще не стала старой. И она не знала, что с этим делать. Просто в один прекрасный день вы смотрите на себя в зеркало и вдруг осознаете, вы уже не та, что на фотографиях. Тех самых, что хранятся в альбомах, которые вы никогда не открываете. И вот вы достаете эти альбомы, желая убедиться в истинности своего недавнего открытия. И эта истина вас потрясает. Вы хорошо помните вот этот снимок, сделанный на свадьбе друзей. Или вот этот, рождественский, в дурацком колпаке. Ужасная стрижка. Слишком круглое лицо. Жесткие волосы. Но не это заставляет вас вздрогнуть, а ощущение молодости и беззаботности, которое так явственно читается на этих фотографиях. Вы вдруг понимаете, что эти вещи ушли навсегда, что они уже не вернутся. «Потерянное время никогда не возвращается». Эту фразу любил повторять ваш отец, и сейчас она вдруг поражает вас в самое сердце. Что вы совершили в своей жизни? Куда улетучились все ваши мечты? Где эта потрясающая девушка, которая собиралась танцевать на вершине мира? Почему вы так одиноки? Марион закрыла глаза. Она терпеть не могла себя жалеть. Жалость к себе — признак слабости, а она не хотела быть слабой, поскольку знала, к чему это может привести. Она открыла аптечный шкафчик и проглотила таблетку. Потом, после некоторого размышления, еще одну. После этого вернулась в кухню и налила себе чашку чая. Затем вынула из холодильника праздничный торт, отрезала большой кусок и положила на тарелку. Тарелку поставила на пол вместе с праздничной свечой. Остатки торта она выбросила в мусорное ведро. «Ну что, кот, с днем рождения меня!» Час спустя Марион перебралась на диван и закуталась в плед. Это было ее любимым времяпрепровождением — лежа на животе, постукивать по клавиатуре ноутбука. Чисто для атмосферы она не стала выключать телевизор, просто убавила звук до минимума. Она запустила руку в пакет с печеньем из гранолы и подключилась к интернету. На экране открылась голубая страница с надписью «Добро пожаловать в Facebook». Она набрала пароль и зашла на свою страницу, чтобы посмотреть последние сообщения от друзей. Каждый отчитывался о своей недавней деятельности. Нико Т. готовится к предстоящей поездке. Изабель Б. печет булочки. Алина Л. нашла себе жилье. Она быстро пробежала продолжение. Жан-Поль и Дженни в эти выходные приедут в столицу, чтобы навестить свою малышку Марион. Те самые кузены, о которых говорил отец. Но все же это сообщение заставило ее улыбнуться. Проходят годы, вы взрослеете, но для кого-то все равно навсегда остаетесь малышкой Марион. Она отправила им благодарственный комментарий. Л.О.Р. был на концерте группы Кин. Марион кликнула на кнопку «Мне нравится». Леонель сегодня вечером идет в турецкие бани. Это сообщение она проигнорировала. Леонель, старый лицейский приятель, разыскал ее в Фейсбуке. Она внесла его в список друзей и один раз приняла приглашение на чашку кофе, просто из вежливости. Но Леонель неслыханно возбудился и теперь забрасывал ее содержавшими массу сексуальных намеков посланиями, попутно жалуясь на то, что с женой у него не ладится. В общем, явно стремился углубить отношения. Когда она читала все это, ей хотелось его придушить. Отношения. Какие к черту отношения? Неужели один тот факт, что вы проводите время в социальных сетях, заставляет сразу видеть в вас доступную женщину? Она больше никогда не вступала с ним в переписку. Липучка Леонель заслуживал только того, чтобы послать его лесом. Она продолжала чтение. Мэйле Р. уже достал этот дождь. Ксавье Б. играет в Камулокс. Хауа Ха стоит в пробке. Каждый раз Марион оставляла короткий комментарий. Кора Шиновец снова без партнера. На этом сообщении Марион задержалась. Кора была ее лучшей подругой. Они познакомились на сайте кулинарных рецептов. Шутливые разговоры переросли во все более серьезные, и взаимопонимание двух женщин быстро укрепилось. Кора всегда сообщала о переменах в сфере личных отношений. Точнее, статусов было только два, и они периодически менялись. С партнером и без партнера. До того, как сама окунулась в социальные сети, Марион часто спрашивала себя, как люди могут без стеснения сообщать подобную информацию незнакомцам. Потом поняла. Количество ее «друзей» осталось небольшим, что-то около 30. И по-настоящему она их не знала, но они жили, страдали, как-то отзывались на происходящее в ее жизни. В глазах Марион этого было достаточно, чтобы сделать их более реальными, чем ее настоящие знакомые. С тех пор, как стала общаться в Фейсбуке, она не чувствовала себя такой одинокой, как прежде. Машинально доедая печенье, она некоторое время раздумывала над тем, как лучше всего вкратце сформулировать сегодняшние события. Затем напечатала. «У Марион» и спустя некоторое время добавила. «Выдался паршивый вечерок». Первый комментарий не замедлил появиться. «Добро пожаловать в клуб!» Это написала Кора Шиновец. Почти сразу раздался звуковой сигнал, означающий, что подруга хочет продолжить беседу в частном порядке. Марион согласилась. Открылось диалоговое окно. «Привет, красотка!» — написала Кора. «Привет!» — ответила Марион. «Все в порядке?» «Все как у одной старой девы. Я порвала с моим парнем». «Из-за чего?» «Он слишком любил своих приятелей и видеоигры». «Мужчины все одинаковые, имхо». «Хочешь сказать, все они живут стаями? Превращают твою квартиру в сквот, тратят твои деньги и стреляют у тебя сигареты?» «Хм, это уже серьезнее». «И заметь, я все же попыталась все это ему объяснить». «И что?» Он сказал, что не отречется от своих ценностей, что он не готов переделать свою жизнь по буржуазному образцу: работа, семья, собака, загородный дом. Марион фыркнула, потом напечатала. «Что ты ответила?» «Что если его ценности — это целыми днями валяться на диване, разбрасывать повсюду объедки пиццы и считать меня заботливой мамочкой, то они диаметрально противоположны моим». «Лол». «Этот паразит еще и расхныкался. Сказал, что будет искать работу. Что я должна помочь ему пережить кризис». «Пытался тебя разжалобить?» «Скорее притворялся самым жалким образом». «А ты что?» «Отнесла его чемоданы на парковку. Заодно он прихватил с собой телевизор и PlayStation, который, между прочим, оплачивала я». Марион вздохнула. «Ох, эти мужчины». «Да уж. Когда целуешься с вором, не забывай пересчитывать свои зубы», гласит еврейская пословица. Словом, полный разрыв. «А что у тебя?» «Пришлось сделать срочную работу. Кошмар. Начальница меня ненавидит. Что бы я ни делала, ей все плохо». «А как твой ужин с отцом?» не состоялся. «Паршиво. Не хочешь куда-нибудь выбраться поужинать?» «Уже. Набей желудок, и на душе полегчает». «Тоже пословица?» Марион бросила взгляд на лежащий рядом пакет с печеньем. «Нет. Слоган «Гранола Чоко». Хе-хе. Ну, до завтра». Статус подруги изменился на офлайн. Марион улыбнулась. Благодаря этому виртуальному разговору ей полегчало. Марион больше не чувствовала себя такой подавленной, как раньше. Она уже собиралась покинуть сайт, как вдруг заметила вверху экрана надпись: «У вас есть одно новое сообщение». В почтовый ящик пришло письмо. Марион щелкнула по нему. Автором послания оказался некий троянец. В его профиле не было фотографии, только силуэт, в центре которого красовался вопросительный знак. «Интересно». В Фейсбуке не часто встречались псевдонимы. Обычно люди сохраняли свои реальные имена. Марион открыла послание. Оно содержало всего несколько слов. «Здравствуйте. Хотите быть моим другом?» Больше ничего. Марион кусала губы. Ей не слишком нравились такие вещи. Социальные сети — широкое поле для знакомств, в том числе для откровенных приставаний, все это знают. За неизвестным ником мог скрываться кто угодно. Марион ничего не имела против новых впечатлений, но к их числу не относились заигрывания с незнакомцами. Поэтому она не стала выкладывать в открытый доступ личную информацию, адрес, телефон, учебное заведение, а после появления липучки Лионеля скрыла и дату рождения. Марион кликнула на профиль троянца, чтобы узнать о нем больше. Ничего. Заглянула в раздел фотографий. Ни одного снимка. И что еще более странно, у него не было друзей. Ни одного. Если верить истории регистрации на главной странице, псевдоним «Троянец» был создан всего несколько минут назад. Почтовый ящик Марион снова пополнился. «У вас одно новое сообщение». Заинтригованная, она кликнула по нему. «Хотите быть моим другом?» — повторил троянец. Марион поразмышляла немного, потом медленно напечатала. «Я не принимаю приглашения от незнакомых людей. Извините». И нажала кнопку «Отослать». Прошло некоторое время. «Ок», — написал троянец. Потом прибавил. «Мне жаль, но это ничего не изменит». И почти сразу вслед за этим прислал новое сообщение. «Придется взяться за дело иначе. До скорого, Марион». Словно чье-то ледяное дыхание коснулось ее затылка. Вздрогнув, Марион перечитала последние слова, затем напечатала по-английски «Poke», что означало требование объяснений. Но иконка ее собеседника уже была неактивна. Он отключился. Троянец исчез.